Глава 19. Тиана. Я не находила себе места из-за письма, которое передали Илверту. Он был таким бледным. Не то чтобы мне было дело до самочувствия врага, но ведь родители Илла — друзья моих родителей. И дядя Ник — очень близкий для меня человек. Кто знает, какие вести получил Илверт. Я промаялась до полудня, а потом не выдержала и пошла обратно в комнаты короля. «Его величество не принимает», — заявила Рина. Меня начала раздражать эта заносчивая и высокомерная девица, но я сдержала гнев. «Принимаешь решение за короля?» Я улыбнулась, а Рину перекосила. «А я думала, ты здесь прислуга. Может, спросим у его величества лично, отдавал ли он приказ не пускать меня к нему?» «Докатись». Девушка отступила в сторону, а я прошла в дверь. В гостиной было пусто. «А где же Илверт?» Прошла дальше, до следующей двери, постучала и приоткрыла ее. Это оказался кабинет, и король находился здесь. Он сидел за столом, откинув голову на спинку кресла и смотрел в потолок, даже меня не заметив и не услышав стука. Я тихонько вошла и прикрыла дверь за собой. «Ваше Величество», — позвала осторожно. «Лерина Эйш?» — он чуть приподнял голову. «Вас-то каким ветром сюда занесло?» «Такой же бледный, как утром, будто не живой. Плохи дела». «Утром мне показалось, что вы слишком расстроены». «Решили меня пожалеть?» Илверт улыбнулся. Жутко страшно, так что захотелось сжаться в комок и превратиться в пылинку. Но я расправила плечи. Мой брат тоже маг, и подобные приемы на меня давно не действуют. Да и сама я силой не обделена. «А вы нуждаетесь в жалости?» — спросила, присаживаясь напротив. А Ил будто кого-то проводил взглядом. Стало не по себе. «Нет». «Я так и знала. Может, расскажете, что за беда у вас приключилась?» «Это дело политическое». «Уверены?» Илверт все-таки посмотрел мне в глаза. «А вы настырная девушка, Лерина Эйш», — сказал он. «И, похоже, бесстрашная. Любая другая на вашем месте без жалобы теряет туфли». «Я не могу бежать. Я тут пленница, и у вас мои друзья». Илверт рассмеялся и махнул рукой. Вдруг стало холодно, и я явственно ощутила прикосновение чужих рук. Обернулась и вскрикнула. «Лайза! Моя добрая тетушка Лайза, которая была рядом с рождения. Ее не стало 2 года назад, и наш замок будто опустел, а дядька Шиан до сих пор грустит». «А у вас не так много личных призраков, Лерина». «Кажется, мне удалось удивить короля не количеством призраков, а тем, что не бегу. Рядом с Лайзой вырисовывался еще один силуэт. Этого мужчину я не знала. Ему было около 30 с небольшим, светловолосый, ясноглазый, но какой-то измученный». «О, знакомые лица». Король кивнул ему, и призрак склонил голову в ответ. «Ваш отец, полагаю?» «Не знаю», — прошептала я, впитывая каждую черту того, кого видела перед собой. «Как это?» «Я никогда не видела своего настоящего отца». Призрак горестно вздохнул и потянулся ко мне, а я все-таки вскочила с кресла. «Больше никто не пришел», — прозвучал потусторонний голос Илверта. «Разве что ваша бабка, но она уже давно лишь тень, вы ее не увидите». «Можно считать вас счастливой, Лерина. Вы почти никого никогда не теряли». «Прогоните их», — попросила я, отводя взгляд от родного лица Лайзы. Илверт произнес заклинание, и мы остались вдвоем. «У вас кто-то умер, ваше величество?» «Нет, но вот-вот», — ответил он, отворачиваясь. «Что-то с дядей Ником и тетей Брандой?» Илверт резко обернулся и уставился на меня. «Втереться в доверие?» «Кажется, я только что это сделала. Мне надо было знать. Обязательно». «Король Изельгарда угрожает убить Ника, если я не оставлю Самарин», — глухо ответил Илверт. «А я не оставлю Самарин. И ничего не могу сделать». Внутри все оборвалось. «Как? Как так? Говорят, на войне все средства хороши, но я не понимала, насколько же точна эта фраза». «Как дядя Ник оказался у Осмонда?» «Кто ты такая?» Мы задали вопрос одновременно, и теперь каждый ждал ответа. Но я заговорила первой. «Я дочь Эрвинга от Теуса, Тиана». «Тогда почему ты Эйш и этот призрак?» Король таращился на меня. «Долгая история». «А куда мне спешить?» Мне не хотелось говорить на эту тему. А еще было больно от одной мысли, что дядя Ник может погибнуть. Но Илверту сейчас нужно говорить хоть о чем-нибудь, наверное. Так почему не обо мне? В день начала войны ко мне пришла женщина и сказала, что она моя мать. Слова давались легко, а вот на самом деле было очень и очень сложно. Я будто смотрела на те события со стороны, рассказывала, как сбежала из дома и вступила в полк, как решила сама взглянуть на страну, где когда-то родилась, а очутилась в плену. Илверт слушал, не перебивая, а когда я замолчала, сказал с усмешкой. «Похоже, у нас много общего, Тиана Аттеус, Эйш». «Похоже на то», — кивнула я. «А почему ты... вы...» «Можно на «ты», мы не на приеме». «А почему ты решила отвоевать Литонию?» «Ответ очевиден», — Илверт пожал плечами. «Это моя страна. Сама видишь, она в руинах. Люди не смеют их головы поднять. Матушка говорит, это потому, что они привыкли к рабству и теперь воспринимают власть Изельгарда и Верании как нечто само собой разумеющееся. Я хочу восстановить Литонию в ее границах». «Зачем?» Илверт молчал. Знал ли он сам ответ на мой вопрос? «Хочу доказать себе, что я чего-то стою», наконец сказал он. «С помощью войны?» «А в твоем случае разве не так?» «Так. Наверное, ссора с родителями стала лишь предлогом. Не будь ее, я нашла бы другой и все равно сбежала. Но пример Илверта наглядно показывал, к чему может привести безрассудство. Из-за него теперь страна охвачена огнем, а его приемный отец может погибнуть. А я даже не знаю, как там мои близкие». «Дядя Ник выберется», — сказала Илверту уверенно. «Папа всегда говорил, что нет такой ситуации, с которой он не справится». Король грустно улыбнулся, а я накрыла его руку, лежавшую на столе, своей ладонью. Да, мы были слишком похожи, натворили дел, а как быть дальше, не знали ни я, ни он. «Ты скоро снова выступишь в поход?» — спросила Илверта. «Да», — ответил он. «Как только наведу порядок в Самарине, пойду дальше, на север. Хочу выйти на границу Литонии, Верании и Изельгарда». «Против Верании тоже собираешься воевать?» Илверт кивнул. «Понятно. Он не остановится, пока территория Литонии не будет полностью под его властью». «Можно спросить тебя кое о чем?» — вдруг сказал он. «Можно». «Это случайно не твое?» И отстегнул что-то блестящее из-под воротника рубашки. Я протянула руку и уставилась на золотую лилию. Точно такие были у меня когда-то на заколках, и я подарила одну мальчику. Неверяще уставилась на Илверта. «Это был ты», — я сжала лилию, превратившуюся в булавку. «Я», — грустно улыбнулся он, — «давно не виделись, Тиана». «С ума сойти! А я почти забыла, точнее, совсем забыла, куда ее подевала, помнила только, что отдала». «Держи», — вернула лилию в его ладонь, и Илверт приколол ее обратно. Кажется, мой мир снова рухнул и перевернулся, потому что я поняла главное. Никогда не смогу выполнить приказ Османда, не смогу подло шпионить, пусть даже за врагом. Я боец, а не шпион. На поле боя я буду смотреть Илверту в глаза, но никак иначе. «Позволь мне увидеть друзей», — попросила я, не сильно надеясь на согласие. «Хорошо, идем», — ответил Ил. Я не ожидала, что он согласится, и слишком поздно задумалась о том, как выгляжу. Похоже, сейчас у меня станет гораздо меньше друзей, но я хотя бы смогу убедиться, что они живы. После разговора с Илвертом внутри остались смешанные чувства, и я рада была возможности хоть ненадолго забыть о них. А ступеньки вели все дальше и дальше вниз. Стража у дверей подземной тюрьмы поклонилась своему королю. «Сколько здесь содержится человек?» — спросила я. «Не знаю», — Илверт пожал плечами. «Заключенные достались мне вместе с тюрьмой, и надо выбрать время, чтобы навести здесь порядок, а его совсем нет». «А если эти люди заключены незаконно, что тогда? Может, они, как и ты, противостояли чужой власти?» «Ты права», — кивнул Илверт. «Но как мне управиться с этим самому? Доверять никому нельзя». Впереди показался еще один пост охраны, и король замолчал. Он только взглянул на охрану, как дверь перед нами открылась с жутким скрежетом. И Илверт шагнул в тесную камеру. Здесь были Кей, Свен и еще трое ребят. В воздухе стояла вонь немытого тела и запах крови. Парни щурились, пытаясь разглядеть наши фигуры в лучах света. А у меня больно сжалось сердце от вида грязных бинтов. Но они хотя бы живы. «А где остальные?» — спросила у короля. «В соседних камерах». «Тео?» — узнал Свен и замер, таращаясь на меня, как на призрака, которых, уверенно, здесь было достаточно, потому что Илверт явно за кем-то наблюдал, а на нас почти не обращал внимания. «Да, Тео», — ответила я. «Но как ты же...» «Девушка», — улыбнулась парням. «Как вы?» «Лучше не бывает», — просипел Кей, косясь на Илверта. «А ты?» «Со мной все в порядке». Как сказать, что я вытащу их? Как убедить, что не перешла на сторону врага? При страже и короле не объяснишь, не оправдаешься. «Все будет хорошо. Держитесь», — шепнула им, и мы покинули камеру. Стало еще хуже. Изможденные лица людей, с которыми мы воевали плечом к плечу, так и стояли перед глазами. А еще мучила судьба Эдгара. Слишком много всего навалилось на плечи, и как с этим быть, я не знала. Мы заглянули и в соседние камеры, но везде нас встречали холодным молчанием. А мне нечего было сказать в свою защиту. «Хватит», — сказал наконец Илверт. «Идем отсюда, Тиана». Я не стала спорить. Мы поднялись по ступенькам обратно к свету и жизни. Но часть меня осталась там, внизу. Все время оставалась, а сейчас она еще больше выросла. И времени было так мало. Если бы получилось убедить Илверта все-таки обменять ребят на его соотечественников, это было бы высшее счастье. И пусть обо мне самой в Изельгарде думают, что хотят. А Илверт остановился, нахмурился. Я едва не наткнулась на его спину. Выглянула в коридор, но там никого не было. «Убирайся», — отрывисто сказал король. «Кто там?» — шепотом спросила я, чувствуя, как липкие коготки страха скользят по спине. «А?» — мой провожатый вздрогнул и обернулся. «Нет никого. Так, призрак». И ускорил шаг, так что мне пришлось почти бежать за ним. Он проводил меня до самой комнаты, замер на миг, будто не зная, что делать, и снова покосился за мое плечо. «Здесь призрак?» — спросила я. «Вокруг меня всегда призраки». Илдер безразлично повел плечами. «Одним больше, одним меньше. Но конкретно этот не имеет к тебе отношения». «Кто он?» «Мой отец, король Литонии, Илверт Первый», — с горечью усмехнулся некромант. «Редкая дрянь». Видимо, призрак что-то отвечал, так как Ил замер, прислушиваясь. А я чувствовала себя сумасшедшей. Это я безумна или юноша рядом со мной? Что происходит и что с этим делать? Не знала, не могла понять. «Тебе нечего его бояться». Илверт заметил мое замешательство. «Это мой личный призрак. Он всегда бродит за мной». «И тебе не страшно?» Сорвался с губ глупый вопрос. «Как ему может быть страшно? Он же некромант». «Страшно», — вдруг ответил король. «Но знаешь, я боюсь не этого призрака. За свою жизнь я научился с ним сосуществовать. Меня пугает, как бы рядом с ним не появился еще один». «Он имел в виду Ника? Если Ник умрет, неужели он тоже придет к Илверту? Как же это страшно понимать, что те, кого ты любишь, ушли навсегда, а рядом с тобой остались лишь тени, и не иметь возможности их отпустить, не видеть, оставить в прошлом, как призрак его отца. Я бы ни за что на свете не променяла свою боевую магию на такой жуткий дар. Лучше бы и вовсе была обычным человеком». «Я напугал тебя», — усмехнулся Илверт, не спрашивая, а утверждая. «Не ты, твои призраки», призналась честно. «Не представляю, как ты с ними живешь». «Дружно», — ответил король. «Я привык. А теперь позволь тебя оставить. У меня еще много дел. А дядюшка Осман ждать не станет. И не беспокойся о своих друзьях. От них не пахнет смертью. Выживут». «Спасибо», — ответила я. «Было бы за что. До встречи, Тиана». И пошел прочь. А я замерла на пороге гостиной, постояла мгновение и, наконец, вошла в комнату. Теперь мне казалось, что здесь кто-то есть, и от этого становилось не по себе. А если бы я видела их? Наверняка у каждого дома в мире есть своя печальная история и свои призраки. Те, кто не отправился на тот свет, а продолжает бродить, невидимый для живых. Это сродни безумию, самой изощренной пытке. Поэтому мне было немного жаль Илверта. Говорят ведь, не пожелаю и врагу. Вот и я, врагу, не пожелала бы такого могущественного дара, какой был у короля Литонии.